Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 96. Все студенты идут за мной. Эльвеньки ветра идут впереди, чтобы разведать обстановку. Быстро крикнул Сюй Мушен. Студенты в спешке выбежали в коридор, где находились и другие ученики, которые тоже хотели быстрее добраться до выхода. Они кричали и плакали от страха за свою жизнь. Массовая паника и шум окутали школу. В этом крике невозможно было услышать учителя, из-за чего ситуация становилась неконтролируемой. Мофайн, что все еще находился в классе, наблюдал за испуганными студентами. Он был разочарован. Словно стадо диких оленей, на которых набросился волк, и они начали разбегаться кто куда. Это только из одного волка они пришли в такую панику. Никто и не подумал, что если бы они напали на него все вместе, то этот волк не выжил бы. Этот страх был настолько заразителен, что Мафан и сам едва не повелся. Все студенты бежали прочь, забывая все заклинания, что учили все это время. «Хлыст молнии!» Мофань посмотрел в сторону элитного класса, чтобы найти Сюй Джао Тиня, который только что использовал свою магию, отчего в воздухе повис запах гари. Дуги фиолетовых молний Сюй Джао Тиня плетью хлестали одноглазого волка, что возник на их пути. Было множество неточностей из-за большого расстояния, но несколько молний все же попали в зверя. Молния прошла сквозь его тело, отчего волк зарычал, он бился в конвульсиях. Хам, один только одноглазый волк уже напугал их, что они разбежались, как несчастные трусы, сказал Сюй Джао Тинь, глядя на тех, кто бежит и паникует, вместо того, чтобы сражаться. У нас так много людей, что за страх перед одноглазым волком? Спросил Ван Пан, который выделился из толпы, ударив по земле кулаком, чтобы пустить волну земли. Как только его руки коснулись пола, земля тут же начала дрожать, а парализованный волк оказался отброшен на поляну за пределами школы. Джоу Минь, который оказался одной из самых смелых, завершила свое заклинание и выпустила волка в пылающие кости. Так как волк не мог подняться и продолжить нападение, огонь девушки попал точно в волка, распространяясь по его телу. Пылающие кости могли сжечь даже школу, но зверь был лишь поражен и свернулся на земле. Вскоре раздались и другие заклинания, магия которых была нацелена аккурат на волка. Через несколько таких заклинаний волк стал кучкой пепла. Наблюдая за тем, как быстро и эффективно ученики разобрались с волком, Муфань облегченно вздохнул. Похоже, что не все в этом мире одинаковые трусы. «Вы, детишки, идете за мной!» – сказал Сюй Мушен, указав на нескольких студентов. Сюй Джао Тинь, Мубай, Джао Кунь Сань и Джоу Мин были одними из немногих, кого учитель позвал. Они имели некоторый опыт в сражении, особенно они тренировались после поездки в горную местность. Они переглянулись, не понимая, зачем понадобились учителю. Это следовало бы оставить для учителей, но с таким большим количеством одноглазых волков нам нужна помощь, начал учитель. Учитель, перестаньте тратить время и ответьте прямо, нетерпеливо произнес Ван Пан. «Нам нужен отряд для передовой. К сожалению, большая часть авангарда будет студентами. Передовой отряд будет идти впереди, чтобы защищать тех, кто в тылу. После того, как мы пройдем место, около 2000 оставшихся будут идти так, как мы им покажем. Вы являетесь одними из сильнейших в школе. Некоторые из вас не уступают по силе даже учителям». Поэтому я надеюсь, что вы присоединитесь к передовой линии, чтобы помочь всем перебраться в убежище. Услышав это, ученики не спешили дать ответ. Они еще не определились. Действуя лишь по интуиции, не зная того, в каком сейчас состоянии город, было довольно опасно идти в авангарде. Есть риск их уничтожения. Вы решаете сами, я не заставляю вас присоединиться. Я могу пойти в другой класс и попросить студентов оттуда. Однако это займет больше времени. Чем дольше мы находимся в школе, тем больше вероятность того, что мы умрем. «Я поведу передовой отряд, так что ответ мне нужен сейчас», — сказал Сюй Мушен. «Учитель, я присоединяюсь», — сказала Джоу Минь, будучи первой, кто согласился. «Я присоединяюсь», — сказал Сюй Джао Тинь, недолго думая. Ван Пан, который был лучшим другом Джао Тинь, поморщился, но присоединился к отряду, когда услышал ответ мальчика. Учитель кивнул. С магом молнии их шансы на победу были выше. «Я присоединяюсь», — сказал Мубай, после чего его свита также поспешила принять участие, вступив в отряд. Взгляд Джан Хоу пал на Мо Фаня. «Фань Гэ, что мы будем делать? В авангард или пойдем сзади?» «Мы присоединимся к авангарду». «Хо-хо, никогда бы не подумал, что мой Гэ такой справедливый», — дразнил друга Джан Хоу. «Намного опаснее идти в тылу», — просто ответил Мо Фань. «Почему?» — озадаченно спросил Джан Хоу. «Ты сам видел, что одноглазый волк вызвал панику среди всех нас. Этот инстинктивный страх не только распространяется на всех, но увеличивается. Так что тылы менее способны отразить нападение. Если звери устремятся к ним, то им будет легко уничтожить этих учеников. Большое количество людей привлекает внимание зверей. Они могут привлечь к себе внимание зверей посильнее. Я не хочу идти среди этих трусливых овец, которые сами себя гробят. Если это произойдет, то я не смогу контролировать свою жизнь», – прошептал Мо Фань Джан Хоу. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.